На кухонном уровне в Воронеж с Полтавой никогда не поссорится. И на постельном тем более. И никогда не поймут, зачем жене и маме присягать отдельно. Зачем вообще присягать? Я вам скажу нормально. Не присяга, человек важен. Если честный, он и так слово держит. А нет, никакая присяга его не остановит. Кто-то учил, сам Христос или апостолы, не клянись. Отлично он понимал, кто сказал, как вообще помнил все, что читал и слышал. Мог бы дать точную ссылку. Матфей 5:34. Но не хотел выглядеть занудным педантом. И Д'Артаньян просто говорил «да, нет», но не клялся. А дай Бог и нам, и вам, таких офицеров, как Д'Артаньян. «Зачем же тогда все разговоры про присягу, если она не важна вовсе?» — возмутился Платон. «Для впечатления. Присяга сама не важна индивидуально, но очень важно, чтобы мы про присягу, в общем, договорились. Сняли, как таможенный барьер. Присяга и есть вроде армейской таможни. А пусть офицеры свободно циркулируют, без конетельных формальностей. Об этом договоримся, впечатление произведем». О том, что Полтава с Воронежем также не могут столкнуться. Стрельцов даже слов не допускал. Конфликт или война в таком контексте. Как тульская моя дивизия с рязанской. Все уже стало почти хорошо, если бы Стрельцов не проговорился напоследок «моя дивизия». Одно местоимение сорвало соглашение. Вот-вот. А завтра скажете «моя полтавская, моя львовская». Меня рядят в главного националиста? А я хоть и раз сказал, что надо Кубань присоединить, хоть там украинцев половина. А ваши депутаты сколько раз на Донецкую область покушались? «Абранцы», — отмахнулся Стрельцов. «Избранники». Пришлось передать вопрос в комитет. «Я же говорил, что визит не подготовлен», — горячился Богдан. «Зря приехали». «Хорошо приехали», — улыбнулся Стрельцов. «Познакомились, считай, подружились. А параграфы там твои нарастут, как мясо на кость». Стрельцов старался стать президентом прямого действия. Каждый государственный служащий должен был знать, что со своей глупостью или подлостью, глупость даже опаснее, он может однажды попасться на глаза самому Стрельцову и тотчас поплатиться. Пусть вероятность ничтожна, но ведь ничтожна и вероятность главного выигрыша в лотерее, а играют чуть ли не все. В Киеве отдыхая, он включил радио «Орфей» из Москвы и услышал: «Помните, чем закончился знаменитый суд Париса? Приз за красоту был отдан не Гере, жене владыки Зевса, и даже не самой Афродите, а прекрасной легкомысленной Елене». Вот уж ни сна, ни отдыха. Соединился с дежурным и приказал тотчас в течение часа уволить автора, редактора и диктора. Невежество должно быть наказуемо. Тем более оскандалилось радио имени Орфея, а он, принимая близко к сердцу Александра Македонского, должен стоять на страже античных богов и героев. Да и как рыцарь Оксаны Личко не мог он допустить поношение Афродиты в своих пределах. Кунгуров, выслушав приказ, осмелился, нет, не возразить, переспросить. И диктора? Именно диктора. Диктор виновен всех, он оповещает мир. Как Райкин пускал по стране словечки, они его спичрайтеры, юмористы закулисные. Диктор должен понимать, что читает, как солдат понимать приказы и преступный приказ не выполнять.